Глава 13. Ая. Мы с Шрайгом прятались в шкафу. Шкаф был больше, чем некоторые комнаты, в которых мне доводилось бывать, и принадлежал его высочеству, наследному принцу Эриху Карлу Филиппу, и находился, собственно, в его спальне. «До встречи с тобой, — укоризненно сказала я Элронсу, — я вела удивительно добропорядочный, как теперь понимаю, образ жизни. А теперь, мало того, что регулярно ночую с мужчиной, не будучи за ним замужем, так еще и по спальням других мужчин вместе с ним шляюсь. — Ты знаешь, — задумчиво заметил Шрайк, — я до встречи с тобой тоже не ночевал регулярно с одной и той же женщиной. А по спальням других мужчин неужели ходил? Я прекратил рассматривать парадные камзолы принца, а посмотреть там было на что, и удивленно обернулась к Шрайгу. — Нет, — вздохнул он, — но это новшество меня меньше шокирует. А вдруг принц придет не один? Посетила меня неожиданная, но, в общем-то, логичная мысль. — Тогда мы подождем. А потом скажем, что перенеслись только что. Но не думаю, что он так быстро забыл Софи. Я укоризненно посмотрела на Элронса и слегка покраснела, представив, что мы будем находиться тут, пока в комнате... Ох, я вообще-то не об этом. Тогда можем и не говорить, что перенеслись только что. Шрайк был непробиваем. Я чувствовала неловкость от вторжения в чужое личное пространство, но Элронец наотрез отказался встречаться с принцем каким-либо другим образом. И хотя бы предупредить принца тоже отказался. Что-то идет не так. Это все, чего я смогла от него добиться в качестве объяснений. Еще он сомневался, брать ли меня с собой. Но тут я настояла, сославшись на свои дурные предчувствия. Мне действительно было страшно оставаться одной. А вот Винар мы оставили. Шрайк в той магической лавке купил специальный защищенный сундучок и загнал туда демоницу, чтобы не шалила и людей с пути истинного не сбивала. В дом Софи мы не совались, остановились в гостинице под очередными личинами. Я уже им и счет потеряла. «Проходите, моя дорогая», — раздался голос принца. Мы озадаченно переглянулись и с облегчением выдохнули, когда принц продолжил после звука закрывшейся двери. «О чем вы хотели поговорить?» Как оказалось, обрадовались мы рано. «Абиссум инвокат», — сказала женщина, и голос принца стал каким-то бесчувственным. «Я слушаю», — совершенно механически и безэмоционально произнес Эрих Карл Филипп. «Что-нибудь новое стало известно о Шрайге Рояне?» — командным голосом спросила женщина. «Нет», — также глухо ответил принц. «Завтра утром прикажешь готовить выезд на охоту. На послезавтра. — Да, — покорно согласился принц. — Мы с тобой сейчас мило побеседовали ни о чем. Считаешь меня хорошенькой, но глупенькой? — Да. — Инвокат абиссум, — сказала женщина и хлопнула в ладоши. И тут же проворковала. — Благодарю, что выслушали, ваше высочество. «Ну что вы, Ара Элина Алисия, ваше общество для меня удовольствие!» Немного скучающим голосом произнес принц. Пока они прощались и желали друг другу спокойной ночи, я, глядя на Шрайга круглыми печальными глазами, спросила тихо-тихо. «Но как?» «Сейчас узнаем», — сказал он. Его высочество отправился в ванную комнату, а когда вернулся, обнаружил нас, припирающихся возле его кровати. Я пыталась втолковать Шрайгу, что развлечься на постели принца — это уже наглость, и надо воспользоваться хотя бы креслом. Но принц совершенно не обратил внимания на неподобающее поведение Элронса. Он нам искренне обрадовался, и мне было жутко неловко за подслушанный разговор и за то, что принц сейчас узнает, что им управляют. Но Эрих Карл Филипп в очередной раз нас удивил. «Я схожу с ума», — грустно сказал он, садясь в кресло после того, как я села во второе. «Ни в коем случае ничего мне не говорите. Можешь определить, что со мной?» С надеждой взглянул на Элронса. Шрайк подошел к делу серьезно. Придирчиво осмотрел принца, даже обнюхал его. Перебрал все амулеты, в изобилии висящие у его высочества на груди и распиханные по разным частям одежды, и решил лечить своим фирменным способом. Когда его высочество сбежал в ванную после коктейля из крови Элронса и вина, Шрайка предупреждал, что будет нехорошо. Я с сомнением спросила, а если бы он отказался пить? Или вообще утверждал бы, что с ним все нормально? А на этот случай мы с тобой знаем волшебное слово «Абиссум инвокат», — невесело усмехнулся Элронец. «А ты можешь сделать ему такой же амулет, как и мне?» — чисто из любопытства спросила я. «Нет», — сказал Шрайк и пояснил, — «у меня всего два сердца». Как будто это все объяснило. Ага. И добавил что-то совсем странное. Одно мне, одно тебе. Уточнить, что он имел в виду, я не успела. К нам вернулся бледный принц. Бледный от ужаса. Я им все рассказал, прошептал он, виновато глядя на Шрайга. Все. Когда пропал королевский маг, а в его доме обнаружили подозрительные улики, королева настояла на проверке амулетов сына, ибо многие из них создавал и все подзаряжал именно пропавший. Сам принц в виновность мага не верил ни на одну секунду, но чтобы успокоить мать, согласился. И как только он снял с себя амулет от внушения, здесь, во дворце, в покоях матери, которые считались самым безопасным местом, сразу же ощутил желание выпить заботливо оставленной воды. А когда выпил, появился вежливый человек, который быстро убедил принца в том, что Софи — пройденный этап в его жизни. Как ни печально было Эриху это признавать, но, похоже, данное воздействие было согласовано с королевой. Она спокойно воспринимала всех его предыдущих фавориток, но Софию Елену на дух не переносила, каким-то шестым чувством определив, что принц серьезно влюблен. Увы, но королева где-то просчиталась, доверилась кому-то не тому и в итоге обхитрила сама себя. С амулетом принца что-то произошло, пока он проверялся и подзаряжался. И Эрих Карл Филипп стал беззащитен перед ментальной магией. И той же ночью его навестил маг-менталист. Я выбалтывал ему тайну за тайной и чувствовал при этом себя таким счастливым. «Как же тошно, как стыдно, как отвратительно!» — стонал принц, схватившись за голову. И мне хотелось провалиться сквозь шикарный ковер, украшавший пол в его спальне. Я даже бросила умоляющий взгляд на Шрайга. Может, утешит как-нибудь венценосную особу. Но Элронец молча покачал головой. Видимо, считал, что это надо пережить или хотя бы выговорить. А потом, — продолжил рассказ принц, — стало еще хуже. Я весь следующий день делал какие-то вещи и не мог понять, почему я это делаю. Чувствовал, что вру сам себе, но не мог понять, откуда это взялось. И это реально сводило меня с ума. Теперь я начинаю вспоминать, как они давали мне указания через эту куклу. Вероятно, проверяли, насколько работает. Он вроде немного успокоился и даже перевел взгляд со своих рук, который рассматривал до этого очень долго, на Шарайга. Ты очень заинтересовал их. Прости, но я выболтал все. Тут принц с ненавистью дернул себя за волосы и с отчаянием повторил. Все. И про порталы, и про Аю. Пойти, что ли, застрелиться? Вдруг закончил он с тоской. Да вы не торопитесь. Спокойно и чуточку насмешливо сказал Элронец. Вам, скорее всего, несчастный случай на охоте готовят. Зачем радовать людей раньше времени? Слушай, как-то даже приободрился и встряхнулся принц. Я говорил тебе, что ты нахал и наглец. Вы? Нет. А вот Тая говорила. Ничуть не смутился, нахал и наглец. Мудрая женщина. Пробормотал принц и спросил, что будем делать? Если указание будет по-прежнему передавать эта кукла, то я смогу сыграть программируемого зомби. Тут он невесело улыбнулся. Но если появится маг, он раскусит это быстро. Думаю, маг не появится, если бунтовать не начнете, сказал Шарайк. Он стоял, облокотившись на спинку моего кресла, и мне приходилось откидывать голову назад, чтобы на него взглянуть. Было неудобно, но взглянуть хотелось. Главное, охоту объявить не забудьте. Он чуть промолчал и слегка извиняющимся голосом добавил. В наши планы не буду вас посвящать, уж извините. Принц мрачно кивнул, извиняя. Еще бы. Есть вероятность, что королева тоже под внушением. Немного нерешительно спросил Шарайк, словно не верил, что такая вероятность действительно может существовать. Нет, — покачал головой Эрих Карл Филипп. Под магическим точно нет, разве что обычное человеческое умение убеждать. Алмаз Сандерланда защищает действующего монарха, независимо от того, в короне тот или нет. И горько добавил, так что это она сама. «Ты можешь размышлять вслух?» — спросила я Шарайга, когда мы чинно и благородно прогуливались по набережной возле дворца. В спальню принца мы пришли и ушли порталом, но чтобы сэкономить силы Элронца, порталы были коротенькие. «Нам все еще надо попасть на прием по случаю дня рождения королевы», — тут же сказал Шарайг. Хотя нашего герцога там, скорее всего, не будет, потому что про подслушанный разговор принц им тоже все рассказал. Тогда, может, просто подкупить какого-нибудь лакея, чтобы он нам сообщил список гостей, — предложила я, провожая взглядом разнообразные лодочки, плавающие по реке. — Я думал об этом, — согласился Шарайк, — но, возможно, они рискнут. Потому что попали мы на прием или нет, еще неизвестно. А отсутствие может вызвать ненужное подозрение у всех остальных. В моей голове тут же закрутились мысли, что хоть этот бал надо провести нормально, замаскироваться и натанцеваться вдоволь, и плевать с кем. Но Шарайк нанес этим мыслям сокрушительный удар. Ты же с сервировкой стола и разносом напитков справишься? Справлюсь, — сказала я, криво и натянуто улыбаясь. Нет, он, конечно, прав. Так будет, вероятно, безопаснее всего. Но, видно, судьба просто глумится над моей детской мечтой блистать на балу. Дело немного осложняется тем, — продолжил Элронец, — что нам надо заменить собой существующих и всем знакомых официантов. Новые лица вызовут подозрение и пристальное внимание. — А как? — спросила я, когда молчание затянулось. — Перенесемся во дворец, найдем подходящих по росту, усыпим и спрячем. Быстро закончил Шрайк, и я поняла, что думает он совсем о другом уже, но все-таки задала еще один вопрос. Неужели дворец совсем не защищен и не охраняется от переносов? Мы так легко попали в спальню принца? Защищен и охраняется, успокоил меня Элронец. Но защита построена на незыблемом постулате, что перенестись можно только к маяку. Поэтому зал с маяком очень хорошо охраняется, а остальные помещения регулярно проверяются на предмет посторонних маячков, и особо важные, как спальня принца, оборудованы глушилками. «Знаешь, — сказала я, немного помолчав, — мне даже страшно подумать, на что ты способен в полную силу». Шрек вздохнул с невероятной тоской, но ничего не ответил. Дальше мы шли в тишине, пока, наконец, не остановились перед большим, но скромным, без всякой вычурной отделки, домом. «Дом королевского мага», — сказал Шрайк и добавил с неожиданным уважением в голосе. «И защищен от переносов, как и полагается». И повел меня прочь. «Мы так просто уйдем?» — удивилась я. «Да», — сказал Шрайк, и когда я уперлась и отказалась идти дальше, добавил. «Но мы подготовимся и вернемся ночью, как и полагается, порядочным взломщикам». «Порядочным?» — фыркнула я. Моя подготовка заключалась в том, что я поела и поспала, а еще призналась сама себе, что качусь по наклонной. Если раньше мое поведение было просто аморальным, то теперь добавилась и преступная деятельность — взлом. Впрочем, если честно, никакого сожаления я не испытывала, только предвкушение от приключения. Увы, но ничего нового или интересного визит в дом мага не принес. Внутрь мы проникли достаточно легко, отмычки и обезвреживание магических ловушек несколькими каплями элронской крови, но почти ничего там не обнаружили, разве что Шрайк утвердился в своей догадке, что магов двое, и что Инесса явно знакома, как минимум, с одним. Портал для Мэроя из имения Гольдштайнов и портал для королевского мага в проклятый лес открывал один и тот же маг, и он же вызвал и заковал нашу демоницу. А вот с амулетом принца работал кто-то другой. Принц и сам сообщил, что ментальный маг, который нанес ему визит ночью, был не тем человеком, который беседовал с ним в покоях королевы, а Софи. Описание внешности и того, и другого у нас были, но толку от них было не очень много. Никаких особых примет, вроде рыжей бороды или шрама через все лицо. Там же, в доме королевского мага, мне представился случай еще раз проверить возможности амулета, созданного Шрайком. Пока Элронец рассматривал место пропажи мага, кабинет, я разглядывал различные вещи, стоящие на полках, и вдруг ощутила острый приступ клептомании. Мне невыносимо захотелось взять маленькую изящную статуэтку. Она изображала веселую молодую девушку с флейтой. Рука сама собой потянулась к этой невероятно привлекательной вещице. Ну и что, что Элронец строго-настрого запретил что-либо трогать? Я совсем чуть-чуть, просто поглажу, и все. Но тут сердце обожгло огнем, и я резко остановилась. Рука застыла в 10 сантиметрах от цели, а я изумленно вздохнула, недоумевая, чего это меня так припекло — взять или хотя бы потрогать что-то чужое. Когда я рассказала об этом Шрайгу, он кивнул с затаенной гордостью за амулет и пояснил, что это была специальная ловушка для воров. И если бы я дотронулась, могло произойти что угодно. Срабатывание сигнализации, какое-нибудь проклятие, портал прямо в тюремную камеру. Надо было Инессу допросить, вздохнула я, когда мы возвращались с дела, и Шрайк изложил свои соображения про магов. Надо, с сожалением согласился соучастник и идейный вдохновитель только что совершенного преступления. Но кто же знал, что они доберутся до принца, и нужда в конспирации отпадет? Меня вдруг посетила запоздалая мысль. Я даже немного сбилась с шага. А ведь чтобы отправить королевского мага в проклятый лес, они должны были заранее доставить туда маяк. Шрайк подозрительно на меня посмотрел и осторожно кивнул. — Нет, я не жираф, — сказал я ему. Он, кажется, не поверил, но все равно кивнул, а я продолжила. — Значит, они заранее планировали все на него свалить. — Скорее всего, — сказал элронец. Чего бы они ни добивались, сильный и преданный королевской семье маг им точно ни к чему. — А чего они добиваются, как думаешь? Я на ходу попыталась заглянуть своему спутнику в глаза и чуть не упала, не заметив неровность на тротуаре. Шрайк, даже не сбившись с шага и не глядя, поймал меня и подержал под локоть. Не знаю, но королева им зачем-то нужна, так что вряд ли переворот, — задумчиво сказал он. — Потому что принцу не велели ее убить, — догадалась я. — Ага, — сказал Шрайк, — но сам принц почему-то мешает, и жив он до сих пор. Скорее всего, именно потому, что должен вывести на меня. Мы уже почти подошли к гостинице, когда мой спутник вдруг спросил. Сильно устала? Нет, честно и заинтересованно ответила я. Но кушать хочется. Пойдем встречать рассвет на пристань. Еду купим. Там есть допоздна работающий ресторан. Неожиданно предложил он. И мы сидели на рассохшейся деревянной скамейке на пристани, пили стремительно остывающий глинтвейн, алкоголь с утра, кошмар-кошмар, я знаю, закусывая его свежевыпеченным хлебом и сыром, смотрели на то, как оживает спящий порт, выходят в море или, наоборот, швартуются корабли, перекрикиваются моряки и чайки, любовались поднимающимся солнцем. И молчали. И уже засыпая в номере гостиницы, и я подумала, что если бы могла выбирать, как провести последний месяц своей жизни, я бы и выбрала именно так. Итак, я снова на балу. Немного грустно констатировала я, обходя гостей с подносом, на котором стояли бокалы игристого вина. Если тенденция сохранится, то третий раз на бал я не хочу. Вероятно, мне придется мыть там полы или посуду. Впрочем, если мы все же выживем, и принц выживет, и договорится с его величеством Бертраном Мудрым, милостью трехликого королем Медании, ух, как много если! Но если все они сыграют, я еще побываю на балу так, как мне мечталось. Днем проснулась я поздно. Мы с Шрайгом ходили в архив узнать про родословную молодой графини Гольштайн. Ее девичью фамилию и город рождения мы узнали у Ары Георгины Летиции, так что информацию нашли сравнительно быстро. Инесса Валди происходила из семьи зажиточных горожан, но не дворян, так что ее брак с графом Гольштайном действительно был мезальянсом. Но интересно было другое. Ее брат, Грик Валди, был магом. Порывшись в списках выпускников магических школ и академий, мы выписали всех менталистов, которые учились вместе с Григом. К счастью, их оказалось не так уж много, всего четверо. Все же ментальные способности – большая редкость. Сам Григ специализировался на демонах и порталах. И мы уверились, что он именно тот, кто нам нужен. Не бывает таких совпадений. — Эй, ты! Иди сюда! — вырвал меня из размышлений смутно знакомый голос. Я услужливо бросилась на зов, приклеив на лицо улыбку, а про себя размышляя о капризах и вывертах судьбы. Зачем-то она опять свела нас с Альбертом. — Надо же, какая нерасторопность! — брюзжал Альберт на меня, обращаясь к своему собеседнику, высокому седому мужчине. Лет ему было немало, но назвать его стариком не поворачивался язык, и даже мысль и та не поворачивалась. Что он забыл в компании хлыща? Альберт был уже с бокалом, причем, судя по его румянцу и блестящим бегающим глазам, бокал был далеко не первый, но был еще полон. Я приветливо улыбнулась седому и чуть подвинула к нему поднос, чтобы ему было удобнее брать. — Благодарю, дитя, — ласково сказал он мне. Я искренне еще раз ему улыбнулась и отошла, успев расслышать начало его фразы, обращенной к хлыщу. — Итак, юноша, так вы утверждаете, что вас прокляли? Я нашла взглядом Элронца. Он тоже щеголял в костюме официанта, но держал поднос с закусками. Надо будет у него спросить, не он ли все же проклял хлыща, и если он, то поцеловать, вдруг подумалось мне. Продолжая обходить гостей, я периодически бросала взгляды на королеву. Она была удивительно хороша и совершенно не похожа на сына. Видимо, принц удался в отца. Его высочество был высоким, плотного сложения, с рыже-русыми волосами. Королева же была миниатюрной и хрупкой. Я сама среднего роста, но была, наверное, почти на голову выше Марии, Елизаветы, Синтии. Волосы у нее были темные, почти черные, а глаза пронзительно синие. И она выглядела лет на 20 моложе, чем я ожидала. Дать ей больше 35 было невозможно. Я поднесла бокал барону Ванбургу. Посольство Медании, естественно, тоже было тут, с подарками для королевы. И у меня защемило сердце. Так хотелось передать что-то родителям. Или хотя бы поговорить о них с тем, кто их хорошо знает. Но не время, не время. И я просто пошла дальше. Увы. Но голоса, так врезавшегося мне в память на первом балу, я так и не услышала. И таким образом у нас сформировалось трое подозреваемых. Двое отсутствовали, а один говорил хриплым шепотом, посетовав на сорванный в бегах голос. Отсутствовали двоюродный дядя принца по линии отца, герцог Антуан Иннокентий де Буре. И герцог Шеридан Георг де Луар, чьи владения, кстати, примыкали к проклятому лесу. Вместо Шеридана Георга приехала его дочь. Она пояснила, что отец не смог прибыть по состоянию здоровья. Мне думалось почему-то на дядю, да и Шерайгу, как выяснилось, тоже. Сиплого герцога мы исключили эмпирическим путем. Элронец подстерег его в коридоре, когда тот ходил в уборную, и, опрокинув на герцога бокал вина, невозмутимо выслушал поток ругательств, произнесенных все тем же сорванным голосом. Кроме внезапно проснувшейся у меня интуиции, совпадающей с натренированной интуицией Элронца, в пользу того, что дядю надо проверить в первую очередь, говорило и то, что дядя этот находился в столице, а герцог де Луар либо в своих владениях, до которых ехать и ехать, либо вообще неизвестно где. Если бы это был любой другой герцог, не родственник королевской семьи, можно было бы просто прийти к королеве и изложить ей версию, сообщив заодно и о магическом влиянии на принца. Ну а герцоге де Буре королева и слушать ничего не будет. Без железных доказательств. Отношения у них были очень хорошие. — И что будем делать? — спросила я, когда мы, телепортировавшись в 200 метрах от дворца, направились уже привычным почти маршрутом по набережной в сторону гостиницы. Официантов, места которых мы заняли и которых Ширайк отправил порталом в заблаговременно снятую комнату в ближайшей к дворцу гостинице, мы возвращать не собирались. Когда проснутся, вернутся сами. Ширайк и так был почти истощен. Я это понимала каким-то шестым или седьмым чувством. А может быть, это подсказывал амулет, впаянный теперь в мое сердце. Надо как-то наведаться к дяде. У него есть дом в столице, и хотя он обычно живет во дворце, слуги говорят, что он пару дней назад удалился в свой дом под предлогом плохого самочувствия. — Пойдем сейчас? — спросила я, впрочем, без особого энтузиазма. — Надо бы, — сказал Ширайк, — но я до завтра не смогу построить портал, так что, возможно, лучше завтра. — А если я поделюсь с тобой силой? — осторожно спросила я. — Ты же вроде говорил, что целители подходят. Ширайк покачал головой. — Не возьму, а сама отдать даже не думай. Это будет все равно, что воспользоваться целительским даром. — Кстати, — вспомнила я, — а ты Альберта видел? — Видел, — скривился Илронец, хотя с радостью обошелся бы и без этого зрелища. — А он действительно проклят? — Действительно, — как-то злорадно улыбнулся Илронец. — И что с ним? — не удержалась я от улыбки. Неконтролируемые и неожиданные приступы чесотки и длительные икоты. — Это ты? — Я, — не стал отпираться Ширайк. Я замялась, вроде как обещала себе его поцеловать за это, и поцеловать хотелось. Но как? Вот так ни с того ни с сего броситься ему на шею? Я так не умею. Мое замешательство не прошло незамеченным. Ширайк вопросительно на меня покосился, но промолчал. И я тяжело вздохнула и тоже промолчала. И так мы и пошли дальше. Он не целованным, а я в мыслях о собственной застенчивости, которая портит иногда жизнь. «А далеко дом де Буре?» — спросила через некоторое время. «Мы до него почти дошли. Видишь, вон там после перекрестка высокий зеленый дом. Это он». Мы присели на скамеечку на набережной, почти напротив интересующего нас дома. Нам обоим хотелось прямо сейчас попасть в этот дом, но как это сделать, мы не знали. Но и уйти от дома что-то не давало. Поэтому мы просто сидели рядышком и рассматривали дом в наступающих сумерках. Когда из дома вышли двое мужчин, Ширайк ощутимо напрягся. То ли сказывалось время, проведенное рядом, то ли амулет, но я стала лучше чувствовать Элронса. А когда эти двое направились в нашу сторону, он шепнул мне. — Они. Ругаемся или целуемся? Я, признаться, немного опешила, но выбрала «целуемся», успокаивая себя тем, что это легче изобразить. Да и вдруг что-то удастся подслушать. Нам повезло, и эти двое действительно прошли мимо нас, направляясь куда-то обратно ко дворцу. И так как я старалась, очень-очень старалась не растекаться и не терять связи с реальностью от прикосновения губ Элронса, то подслушать у меня получилось. А что я не расслышала, то потом рассказал Ширайк. Слух у него был отменный. «Старый трусливый маразматик!» — ругался один из собеседников. Этот голос я раньше не слышала. Вероятно, это был как раз Грик Валди, брат Инессы. «Остынь уже!» — ответил ему другой, знакомый мне голос. «Нет, ну какого черта? Какого надо было...» «Надо было за шкирку его и во дворец поздравлять ненаглядную его Синтию. Зачем ты ему вообще сказал, что та девчонка нас подслушала? Он трясется теперь, как осиновый лист, и боится собственной тени». «Я сказал, остынь!» В голосе менталиста добавилось властности, однако он тут же примиряюще добавил. «Я тоже считаю, что он перестраховывается и, наоборот, может вызвать лишние подозрения. Но нам нужно его хорошее расположение, так что придется потерпеть. Я вообще склонен думать, что принцу с порталом померещилось, а этот ушлый Шрайк просто развел его высочество, пользуясь случаем. Потому что невозможно это — закрыть портал. Это я тебе как мастер по порталам говорю. Они выжили в испорченном тобой портале», — холодно напомнил менталист. «Больше мы ничего не услышали, но, по идее, и этого было достаточно, чтобы отправляться к королеве». «Наконец-то!» — сказала я, когда Элронец закончил меня целовать, невольно прижимая руку к губам и пытаясь унять бешено стучащее сердце и пресловутых бабочек в животе. «Наконец-то ты начал вести себя, как полагается нормальному герою романа». Шрайк улыбнулся, правда, только одними губами, а в глазах его я увидела тоску и поняла, о чем он думает. Были бы у него силы, он бы скрутил этих двух магов и уже доставил бы к королеве и принцу. «Не грусти, ушлый Шрайк», — сказала я ему, и мы отправились спать, а на следующий день нанесли визит королеве вместе с принцем. Разговор начал принц. Видимо, его это изводило все два дня, и как только мы оказались одни в покоях королевы, он бросился в атаку. «Матушка, вы своим желанием разлучить меня с Софи чуть не погубили нас всех», — слегка обобщил он. «Убить-то собирались только его». Я стояла рядом с Шрайгом, держась за его руку, и почему-то даже глаза стеснялась поднять. Принц, кстати, тоже стоял, изобличающе воздев руки и устремив на мать обвиняющий взор. А сама королева сидела в кресле, изящно пристроив руки на подлокотнике и чуть склонив голову. Она слегка побледнела. Я все же бросала на нее взгляды украдкой, но каяться и признаваться не спешила. На ней было роскошное платье изумительного синего цвета, отчего я чувствовала себя совсем неловко. На ее фоне я вообще ощущала себя слишком большой, слишком неуклюжей и, пожалуй, даже вульгарной и слишком простой. Вдобавок ко всему я была в брюках и с кое-как заплетенными в косу колосок волосами. Нормальную косу я уже заплести не могла после храма судьбы и смерти. «Объяснитесь, сын!» Величественно, но немного взволнованно сказала королева. «Вот интересно, они всегда так пафосно общаются, даже когда рядом никого нет?» И принц объяснился, и его фразы были безукоризненно вежливы, но сочились ядом. Он явно очень злился на мать. После принца Шрайк вкратце пересказал то, что мы подслушали. «Не понимаю». Королева вскочила и, уже не скрывая волнения, заходила по комнате. — Я же чувствую ложь. Вы мне не врете. Но и он ни разу не врал. Он... Она немного запнулась. — Он всегда так поддерживал меня. Не может быть, чтобы за всеми этими убийствами стоял именно он. Просто не может быть. — Вызовите его сюда, — предложил принц. И давайте вместе поговорим. Я бы выждал. Вдруг подал голос Шрайк. Пусть появится, когда сам решит. Иначе мы спугнем магов. Более того, продолжил Элронец, нам бы убедить его этих магов сдать. Вы ведь все равно не планируете его казнить. Довольно-таки бесцеремонно обратился он к королеве. А она явно к такому не привыкла. «Прекратите! Немедленно прекратите!» — прикрикнула вдруг она. «Да кто вы вообще такой? Вы заявляетесь сюда, наговорив неизвестно что моему сыну, настроив против меня, поливаете грязью человека, которого я уважаю и которому всецело доверяю». «Ну все», — подумала я. Сейчас она позовет стражу, и мы прогуляемся в тюрьму. Ну, или уйдем порталом. Но потом нас будут травить по всему королевству. Но события закрутились совсем неожиданно. На голове королевы стала проявляться корона, и Шрайк задвинул меня себе за спину. На короне сиял огромный алмаз, тот самый алмаз Сандерланда. Вокруг было множество других драгоценных камней, но взгляд притягивал именно алмаз. «Не смотри», — велел мне Шрайк, и я хоть и с трудом, но все же отвела взгляд. Королева сверлила глазами Элронса, и алмаз начал гудеть, а амулет в моем сердце опять начал нагреваться. — Кто ты? — голос ее не подразумевал возможности не ответить или ответить неполно. Мне вот, например, захотелось ей всю свою биографию рассказать, но спасибо амулету я молчала. — Матушка, что вы делаете? — ужаснулся принц. Шрайк и Ая — единственные, кому я верю в данном деле. — Это и подозрительно, Эрих, — усталым голосом произнесла королева. Но тут же ее голос обрел прежнюю силу и властность. Она снова перевела взгляд на моего Элронса. — Говори, кто ты? Алмаз в ее короне гудел уже в полную силу. Шрайк же нарочито небрежно поправил манжет на рукаве и, снова подняв глаза на королеву, совершенно без трепета и уже даже без толики уважения, скорее раздраженно сказал: «Шрайк, ваш сын вам говорил уже вроде, а если вы не перестанете тыкаться мне в мозг своим дурацким алмазом, я у вас его отберу». И бросил извиняющийся взгляд на принца. — Простите, ваше высочество. — Мама! — просительно укоризненно позвал принц, и алмаз замолчал, а королева устало опустилась в кресло, закрыв глаза. — А вы не очень-то вежливы, Шрайк, — сказала она вдруг, как ни в чем не бывало, даже с долей кокетства. Но Шрайк тон не поддержал. Я был более чем вежлив, учитывая, что вы собирались вывернуть мой мозг наизнанку. Мрачно огрызнулся он. Ваше высочество, перевел Элронец взгляд на принца. А как вы смотрите на то, чтобы сломать ногу или руку? Мы с королевой опешили, но принц и Шрайк друг друга поняли. Эрих Карл Филипп невесело усмехнулся и кивнул. «Все лучше, чем шею на охоте».